3. В приятной, пастельных тонов спальне судья Оргрейв разделся и приготовился ко сну. Его мысли были об Эдварде Ситоне. Он очень хорошо помнил Ситона. Светлые волосы, голубые глаза, искренний взгляд и открытая улыбка. Все это настроило присяжных в его пользу. Льюэллин, прокурор, запорол дело. Он погорячился, слишком многое хотел доказать. А вот Мэтьюс, адвокат короны, умница. Его аргументы были убедительны. Вопросы свидетелям убийственно точны. Да и с клиентом на скамье подсудимых он управлялся виртуозно. И Ситон с честью выдержал перекрестный допрос. Он не волновался, не горячился. Присяжных это тоже впечатлило. Мэтьюзу уже, должно быть, казалось, что дело в шляпе. Оргрейв завел часы и аккуратно положил их рядом с кроватью. Судья хорошо помнил свои действия на том процессе. Он сидел, слушал, делал записи, собирая любые мелочи, которые говорили не в пользу обвиняемого. Сколько удовольствия доставило ему то дело. Под конец Мэтьюс произнес первоклассную речь. Льюэллин, который выступал после него, уже не мог поколебать положительного впечатления, оставленного выступлением защитника. И тогда за дело взялся он. Судья Оргрейв осторожно вынул свои вставные челюсти и опустил их в стакан с водой. Худые губы сжались. Теперь это был рот хищника, жестокий и беспощадный. Прикрыв глаза, судья усмехнулся. «Да уж, выдал он тогда Ситону по первое число. Будьте благонадежны». Покряхтывая от ревматизма, Оргрейв забрался в постель и выключил свет.